Глава 18. Королева Улья. Эволюция не дала его матери ни канала, чтобы рожать, ни груди, чтобы кормить. А потому маленькое существо, которое позже получит имя человек, не могло покинуть чрево своей матери иначе, как пользуясь зубами. Он и его маленькие родичи поглотили ее тело. Человек был самым сильным и подвижным. Он успевал съесть больше всех, а потому стал еще сильнее. Человек жил в полной темноте. Когда его мать исчезла, стало нечего есть, кроме сладкого сока, который тек по поверхности его мира. Он еще не знал, что вертикальная плоскость на самом деле не плоскость, а стены дупла огромного пустотелого дерева, и что жидкость, которую он пил, сок этого дерева. Не знал он также, что теплые существа много больше его самого. Это старшие сфинксы, уже почти готовые покинуть темноту дерева, а копошившиеся рядом малыши – его младшие братья, появившиеся на свет несколько позже его. Его занимали только три вещи – еда, движение и возможность видеть свет. Время от времени вместе с ритмом, которого он пока еще не мог понять, внезапный свет приходил во тьму. Да, каждый раз все начиналось со звука, источник которого он не мог обнаружить. Потом дерево начинало дрожать, сок больше не тек из щелей. Вся энергия дерева уходила на то, чтобы изменить строение ствола, раздвинуть древесину и кору и пропустить внутрь поток света. Когда в мире появлялся свет, человек тут же терял чувство направления и снова начинал слепо тыкаться в стены, пытаясь найти сладкую жидкость. И, наконец, пришел день. В то время почти все теплые создания уступали ему в размерах, и ни одно не было больше его, когда человек оказался достаточно сильным и быстрым. Он добрался до отверстия, прежде чем оно захлопнулось, перекинул свое тело через край смыкающейся щели и впервые в жизни ощутил мягким брюхом жесткую шершавую кору дерева. Он почти не заметил этой новой боли. Свет ошеломил его. Свет был всюду и вовсе не серый, как раньше, а ярко-желтый и еще зеленый. Много секунд, несколько минут человек не мог оторваться от этого зрелища. Потом снова почувствовал голод, но здесь, на внешней стороне материнского дерева, сок тек только в складках коры. Оттуда его много труднее добыть. Внутри все существа были маленькими, и их легко было оттолкнуть с дороги, а здесь все большие, и человеку не удалось пробиться к лучшим местам кормежки. Новые вещи, новый мир, новая жизнь, он боялся ее. Позже, когда он научится говорить, он вспомнит свое путешествие из мрака к свету и назовет его переходом от первой жизни ко второй, от жизни в полной темноте к жизни в сумерках. Голос тех, кого нет, история человека. Мира решил покинуть Лузитанию, взять корабль голоса и все-таки отправиться на Тронхейм. Возможно, на суде ему удастся убедить людей ста миров не начинать войну против Лузитании. В худшем случае он станет мучеником. Его будут помнить, его история разбудит многих, он поможет своим, хоть так. Что бы с ним там ни случилось, хуже, чем здесь, не будет. В первые несколько дней после того, как он перелез через ограду, Мира быстро поправлялся. К рукам и ногам вернулась чувствительность. Он научился немного управлять ими. Достаточно хорошо, чтобы ходить качающимися неуверенными шагами, как старик, чтобы самостоятельно двигать кистями рук, чтобы покончить с этим унижением уткой. Но потом прогресс замедлился, а спустя еще пару дней и вовсе прекратился. «Вот оно», — сказал тогда доктор Навье, — «мы добрались до уровня необратимых повреждений. Тебе страшно повезло, Мира, ты можешь ходить, способен говорить. Ты остался целым человеком. Ты ограничен в своих возможностях примерно так же, как очень здоровый столетний старик. Я бы куда с большим удовольствием заявил тебе, что твое тело скоро станет таким, каким было до того, как ты полез на ограду, что к тебе вернутся силы и координация 20-летнего. Но я безумно счастлив, что мне не придется говорить тебе, что ты останешься на всю жизнь прикован к постели, к пеленкам и кормлению с ложечки, к тихой музыке и мыслям о том, куда подевалось твое тело. Ну что ж, думал Мира, я благодарен. Мои пальцы сжаты в бесполезные кулаки. Мой голос звучит хрипло и невнятно. Я сам не могу разобрать слова. Я так рад, что я совсем как столетний старик. Я с удовольствием проживу столетним еще 80 лет.